в Малороссии явился после того новый, более деятельный враг Мазепы и всей панской партии. Это был канцелярист Петрик, женатый на племяннице генерального писаря Василия Кочубея. Человек предприимчивый, горячий и деятельный, по крайней мере, на первых порах. В 1691 году он убежал в Сечь с важными бумагами, украденными из войсковой канцелярии, и вооружал сечевых казаков разом и против гетмана, и против московской власти. В следующем, 1692 году, он ушел в Крым и писал оттуда в Запорожье, что намерен, по примеру Хмельницкого, привести крымцев в Украину, поднять весь малорусский народ и истреблять жидов-арендаторов, всех панов и богатых людей. Весть о таком замысле, проникая в Украину, тотчас нашла себе сочувствие. Удальцы пустились к Петрику, кто полем, а кто водою. Мазепа отправил в Запорожье казака Горбаченко с подарками к тогдашнему кошевому Гусаку, убеждать его, чтобы он не допускал запорожцев приставать к Петрику. Между тем волнение готово было открыться не в Запорожье, а между городовым казачеством в малороссийских полках. «Мы думали, — говорили тогда малороссияне, — что после Богдана Хмельницкого народ христианский не будет уже в подданстве. Видим, что, напротив, теперь бедным людям хуже стало, чем при ляхах было. Прежде подданных держала у себя только старшина, а теперь и такие, у которых отцы не держали подданных, а ели свой трудовой хлеб, принуждают людей возить себе сено и дрова, топить печи да чистить конюшни. Москали же наших людей бьют, крадут малых детей и увозят в Москву. Более всего казались несносной для народа продажа вина, отданная в руки жидам, с платежом за то в войсковую казну. Горбаченко достал в Сечи и потом, по гетманскому приказанию, привез в Москву договор, заключенный Петриком с крымским ханом. Из этого договора видна была у Петрика мысль освободить от чужеземцев Украину обеих сторон Днепра, называемую им княжеством Киевским и Черниговским, и образовать из нее одно государство под именем княжества Малороссийского. Предоставлялось обывателям установить у себя такое правление, какое окажется им сродным, в своем универсале. Обращенным главным образом к сечевым казакам, Петрик вспоминал варварство, причиненное некогда малороссийскому народу поляками. «Не сажали ли они братьей наших на колья? Не топили ли в прорубях? Не обливали ли водою на морозе? Не принуждали ли казацких жен варить в кипятке своих детей?» Но, упрекая в таких жестокостях одних соседей Малороссии, владевших краем прежде, не лучше относился Петрик к другим соседям. «Ненавистные монархи, среди которых мы живем, — писал он, — как львы лютые, пасти свои разинув, хотят нас поглотить, то есть учинить своими невольниками». Он указывал, что малороссийский народ, отдавая неприятелю на сожжение свои города и села, защищает собою московское государство как стеною. А Москва, в благодарность за то, хочет взять всех малоруссов в вечную неволю. Позволили нынешнему гетману раздавать старшинам маятности. Старшины позаписывали себе и детям своим в вечное владенье нашу братью. И только что в плуги их не запрягают, а уж как хотят, так и ворочают ими точно невольниками своими. Москва для того нашим старшинам это позволила, чтобы наши люди таким тяжким подданством оплошились и замыслам их не противились. Когда наши люди от таких тяжестей замужичают, тогда Москва, берега Днепра и Самары, осадит своими людьми». Очевидно, Петрик хотел повторить почти буквально историю Богдана Хмельницкого. Но события буквально не повторяются. Хмельницкому действительно удалось начать свое дело с Запорожья, а потом перенести его в страну городовых казаков. Петрику же это немало не удалось, хотя Петрик пошел было по тому же пути. Запорожцы к нему не пристали, кроме толпы отчаянных головорезов. В украинских селах заволновался было простой народ, посполитая чернь. «Пусть только придет Петрик с запорожцами», — говорили мужики. «Мы все к нему пристанем, перебьем и старшин, и всех жидов-арендаторов, и всех своих панов, чтобы не было панов в Украине, а чтобы все были казаками». Так, может быть, и сталось бы. Если бы с Петриком явилась, как с Хмельницким, порядочная запорожская военная сила. Но Петрик, не склонивший запорожцев, вступил в Украину с одними только татарами, да и те помогали ему не слишком охотно. Когда Петрик прибыл к пограничным украинским городам по реке Орели, бывшие с ним татары услыхали, что гетман собирает полки и идет против них. Они оставили Петрика и ушли. За ними последовал и Петрик в Крым, а Мазепа, так дешево отделавшись от угрожавшей бури, получил из Москвы благодарность и богатую соболью шубу, стоившую 800 рублей. Петрик продолжал еще несколько времени беспокоить Мазепу своими возмутительными универсалами к малорусскому народу, указывая, между прочим, на оранды как на важнейшую тягость для народа. Мазепа, соображая это, собрал в Батурине раду, пригласил на нее, кроме полковников, множество казаков и мещан и спрашивал, можно ли уничтожить оранды. После многих споров рада порешила в виде опыта на один год упразднить оранды и заменить доход от них сбором с тех людей, которые на основании всем равно предоставленного права станут курить вино и содержать шинки. Весною 1694 года съехались вновь на раду полковые старшины и знатные казацкие товарищи. Они приговорили собрать по городам и селам сходки и на них предложить всему народу вопрос, быть ли орандом или не быть. Такой всеобщий народный совет был повсеместно устроен, и народ приговорил ради доходов оставить оранды по-прежнему, потому что в последнее время, когда оранды были упразднены и деньги собирались с винокурень и шинков, происходили большие споры, а в войсковой казне оказался против прежнего большой недобор.